спорят, начинают воплощать. А под конец про идею все забывают, потому что она всем уже надоела. Ругаются просто так, пьянствуют, убегают или на все плюют. Так как моя повесть списана жизни, у меня все это так произошло. Поэтому в последних главах подтекста очень мало. Любители элитарного чтения повесть могут не дочитывать. Глава 14. Как все закончилось? Вечернее небо было синим, как ни в чем не бывало, и только на западе закат выдавал себя малиновой полосой. Солнце зависло далеко над лесами, где протекала Тинева. На первом пути, прямо напротив вокзала, стоял маленький состав из маневрового тепловоза и открытой платформы. На платформу повстанцы грузили свое имущество. Какие-то ящики, аппараты с разными трубами, водяной бак, информатория из водонапорки. Над поездом свереща носились вокзальные птицы. «Собратья!» — торжественно сказали динамики по всей станции. «Через 5 минут наш поезд отправляется с первого пути. Встреча со штабным звездолетом намечена в районе разъезда у деревни Верхние Козлы. Повторяю, скорее!» — торопил мужиков товарищ Палкин, стоявший на подножке локомотива. Мужики, сплотившись толпой, медленно волокли гипсовую статую рабочего без ноги, внутри которой находился главный ретранслятор штаба повстанцев. Палкин посмотрел на часы и оглянулся на дальние пространства с роспью семафоров. Мужики с кряканьем и репяной крачей запихнули статую на платформу и полезли сами. Я вцепился в борт и быстро перевалился внутрь, в уголок за тушей котла информатории. Локомотив, примериваясь, толкнул платформу, лязгнув буферами. Отправление уж никто не объявлял по радио. Диспетчер Макроносов сидел среди повстанцев. Состав наш медленно поехал вдоль перрона. Вокзал пополз назад, поплели назад будки и буфеты, побежали деревья, полетели столбы. Поезд радостно и свободно загромыхал, заклацал на стыках, затанцевал на стрелках и, миновав переезд, вырвался на ровный прямой путь. Услышал я крик Палкина сквозь ветер и увидел, как он, цепляясь за ограждение мостика на локомотиве, машет рукой вперед. Из сиреневого мерцания прямо по курсу на нас летела электричка. Ну, не на нас, конечно, а рядом с нами, по соседнему пути. Но пока я это сознавал, она уж выросла по правому борту и с воем и дробным грохотом промчалась мимо. «В чем дело-то?» — подумал я. «Всего-то электричка». И тут до меня не сразу, а как гул от самолета, немного погодя дошло, что ведь последняя электричка к нам из Новомыклинска пришла 1,5 часа назад? А это что за самозванка? Нехорошее предчувствие бухнуло у меня в груди. Я тотчас вспомнил. В окнах самозванки, слившиеся в полосу, как кадры кинопленки, сидели все те же андроиды диктаторовского десанта. Шипение и визг стоп-крана слабо долетели до меня. Все повстанцы глядели назад, вытаскивая оружие. Электричка тормозила, пуская из-под колес едкий дым. «Гони!» — яростно закричал товарищ Палкин и замолотил кулаками по кабине локомотива. Локомотив свистнул и наддал. Платформа закачалась, как лодка на прибое. Повстанцы гурьбой полезли на ящики, на котел, на гипсового рабочего без ноги, пытаясь рассмотреть самозванку. Палкин извлек длинную, как винтовка, подзорную трубу и, оскалившись, глядел в окуляр. Ветер трепал его волосы. Сосновый мысок отрезал перспективу. Дорога наша делала поворот и вылетала в открытое поле. Вдруг потомственный железнодорожник Илья Петрович Фланг вскочил с своего места —